Кто-то уже давно колотил в дверь, но этот стук доходил до них размытым, неясным эхом. Это было где-то в другом, не касающемся их мире. На другой день новобранцев отправляли в город. У сельсовета собрались почти все густища. Было весело и празднично, играла гармошка, толпились провожающие. Егор как бы ненароком окинул взглядом собравшихся односельчан. Валька Кудрявцева не пришла. Но зато чуть поодаль и позади других, в низко повязанном платке, закрывающем глаза от солнца, стояла Зинка Полетаева. И Егор ясно видел, что она улыбается, но не ему и не кому-то в отдельности, а чему-то тому, чего он не мог понять. От этого он стал еще молчаливее. И даже с Ефросиньей и Захаром простился как-то неловко и в торопях. В нем еще жила и бурлила недавняя ночь. Часть четвертая. Глава первая. Вавилов после тяжелого ранения в 44-м году, в бытность свою в партизанском отряде, несколько месяцев отлежал в госпитале, а вскоре после возвращения в Холмск, женившись, так и работал у Брюханова в помощниках. Он как-то легко и быстро вошел в свои новые обязанности и скоро стал для Брюханова незаменимым. По своему характеру он был уравновешен, спокоен, никогда ничего не забывал, даже в мелочах. В отношении людей, почему-либо нуждавшихся в помощи Брюханова и добивавшихся у него приема, старался быть совершенно объективным. Когда Брюханова перевели в Москву, Вавилов тоже долго не раздумывал. Бывшие партизаны оставались глубокой привязанностью и даже страстью Вавилова. И здесь он, рискуя получить очередной нагоняй, оказывал содействие каждому всеми известными ему способами. Поэтому, когда в один прекрасный день раздался звонок, и он, подняв трубку, узнал, что внизу, в бюро пропусков, ждет живой Митька-партизан, ныне Дмитрий Сергеевич Волков, председатель Густищинского колхоза, с твердым намерением увидеться для важного разговора с товарищем Брюхановым, Вавилов без лишних расспросов заказал ему пропуск и уже через несколько минут возбужденно и радостно тряс ему руку. Митька, еще более возмужавший за последние годы, раздавшийся в плечах, был обветрен, прокален солнцем и ветром, и у него в лице уже навсегда закрепилась какая-то распахнутость, как это бывает с людьми, привыкшими подолгу бывать среди открытых широких полей и пространств. «Не помнишь, наверное, меня», — сказал Вавилов, широко улыбаясь. «Я у Тихона Ивановича всю войну в связных был». «Да нет, помню», — возразил Митька, улыбаясь. «Мы еще немецкого полковника приволокли. Важная попалась птица, намучились мы с ним. А вы с Брюхановым как раз в отряде оказались. И ты чуть в сторонке стоял. Какой-то чемоданчик у тебя в руках был». «Точно!» — обрадовался Вавилов. «Ну и память. В чемоданчике мы магниты к новой конструкции привезли. Так и назывались — неизвлекаемые магнитные мины Старинова». «Знаю, как же эти магнитки!» — оживился Митька. «Немцы как-то обнаружили одну под мостом у Холмска. Только дотронулись. Так их вместе с мостом и разнесло на куски. Эх, времечко было. Все ясно, все просто. Там враг, тут свои. А я тебя по газетам больше помню. Садись, садись, Дмитрий Сергеевич. Куришь?» «Курю, спасибо». Митька взял из предложенного Вавиловым портсигара папиросу. Вавилов щелкнул зажигалкой, и Митька, задержавшись на ней взглядом, точно еще и вспомнив что-то, прикурил. «Трофейная?» «Служит, «Да и память знаешь», — сказал Вавилов, усаживаясь рядом с Митькой на небольшой диванчик. «Ну, как живешь-то?»